От одной только мысли, что возможен и такой расклад, я застонал. Слабо надеясь, что служанка выполнила данное мне обещание, я снова связался с домом Лопесов. «Буэна», — послышался тот же голос. «Нашла генерала». «Нет, сеньор, извините, но его нигде нет. Я обзвонила всех, кого только можно». «Хорошо, спасибо, Кармелина». «Все. Мне больше ничего не остается, как передать ей то, что должен знать генерал», — подумал я. И попытался убедить себя в том, что служанка точно выполнит мою просьбу. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. «Послушай, Кармелина, я хочу, чтобы ты сразу же передала от меня генералу записку. Если удастся с ним связаться, прочитай ее ему по телефону. Хорошо, а при встрече я тебя отблагодарю, дам 1000 песо». «Си-си-си, я все сделаю очень хорошо». «Тогда записывай». В трубке стихло, затем я снова услышал голос служанки. «Я готова, говорите». «Пиши. Виламантес, Кулебра, центр, за деревни Тлакспасин. Нужно проехать еще 5 километров, свернуть вправо на разбитую грунтовую дорогу. Виламантес и 20 его людей сейчас там. Сразу же езжайте туда. Двиньте на центр всю мексиканскую армию. Это все. Подпись. Шел Скотт». Хоть Кармелина и заверила меня, что все поняла, я все же заставил ее прочитать, что она записала. Закончив перечитывать свои записи, она сказала: «Еще раз извините меня, сеньор Скотт, но я обзвонила всех, кого только могла. Сначала я позвонила...» Служанка стала перечислять все места, где не оказалось генерала Лопеса. А я, слушая ее, удивлялся, зачем она мне все это говорит. «Отлично, Кармелина!» — наконец оборвал я ее. «Передай записку хозяину, а мне уже надо ехать дальше». «Нет-нет, подождите», — запротестовала она. «Я хочу снова прочитать вам, что я записала. А то вдруг я что-то напутала». «Ты же уже...» — начал я и осекся. То, чему я поначалу удивился, теперь вызвало у меня подозрение. С какой-то стати служанка всеми силами пытается удержать меня на телефоне. Ей явно было нужно выиграть время. Но зачем? И тут меня осенило. Я же совсем забыл, что езжу на такси марки «Плимут» черно-зеленой раскраски. Когда мы с Моник ехали на нем в центр к Кулебре, за рулем сидел ее сообщник, тоже коммунист. Он наверняка приезжал на этой машине в центр не один раз. Возможно, что и сам черно-зеленый «Плимут» принадлежал штаб-квартире коммунистов. В этом случае им всем этот автомобиль хорошо знаком. Получается, для того, чтобы меня обнаружить, коммунистам было достаточно поискать по дорогам черно-зеленое такси марки «Плимут», и они наверняка уже это сделали, поскольку Моник с бумагами от Эмиля на базе так и не появилась. Удивительно, как я сразу не догадался, что Виламантес должен был знать, на какой машине приедет к нему Моник. Когда она не объявилась, он сразу же встревожился и стал выяснять причину. Тем более ему известно, что кто-то побывал в центре и увел у него из-под носа дочь доктора. Всего этого было бы более чем достаточно, чтобы начать поиски меня и Баф. Теперь я нисколько не сомневался в том, что коммунисты уже рыскают по дорогам, высматривая автомобиль, который стоял и блестел, освещенный ярким электрическим светом, всего в 10 футах от меня. Отсюда до центра было рукой подать. А Кармелина тем временем безумолку говорила и пыталась в который раз зачитать записку. «Не надо перечитывать», — оборвал я ее. «Нет, я просто обязана. Мне кажется, я что-то не так записала. Вот здесь». Не дав ей договорить, я быстро повесил трубку, подбежал к Плимуту, сунул несколько песо механику в руку, забрался в машину и выехал со станции. Мне пришлось нажать на тормоз и прижаться к обочине, чтобы пропустить огромный грузовик, который ехал позади меня и громко сигналил. Вот чертова служанка, это ж надо! Как она старалась задержать меня на бензозаправке! Ей наверняка известно, что меня уже ищут, — подумал я и посмотрел на дорогу, которая выходила на шоссе. Проехав несколько домов, грузовик свернул в проулок, потом подал назад и стал разворачиваться. А может, я слишком плохо подумал о Кармелине? Возможно, прислуга просто боялась напутать и решила перестраховаться, а мне померещилось, что и она заодно с коммунистами. Я посмотрел вперед и увидел, что грузовик уже успел развернуться и, набирая скорость, идет навстречу мне. Мой план был таков — проехать по шоссе до грунтовой дороги, свернуть на нее и, не отъезжая далеко от основной дороги, найти укромное местечко, где бы меня никто не видел и откуда бы я смог наблюдать за всеми машинами, проезжающими в сторону центра и обратно. Благо, эта грунтовая дорога была единственной, которая вела на базу коммунистов. Только так, находясь вблизи шоссе и вдали от их осиного гнезда, я мог находиться в безопасности и одновременно наблюдать за перемещением в центр и обратно. С этой минуты я должен был стать самым осторожным человеком в Мексике. Грузовик тем временем на большой скорости несся навстречу мне по самой середине дороги. Я сдвинулся немного вправо. Свет зажженных фар ослепил меня. Мой Плимут уже почти выехал на скользкую обочину. И тут я увидел, что грузовик тоже свернул и мчится прямо на меня. «Он что, пьян, либо задумал идти на таран?» — подумал я, и, увидев прямо перед собой громадные очертания грузовика с включенными фарами, резко повернул руль вправо. Плимут вынесло на обочину, я отпустил руль и кинулся к правой дверце.